Глава 6. Четверг. Окончание. С 18 часов 30 минут до 23 часов 45 минут. В помещении Дворца кино всегда по вечерам горели яркие огни. Например, должны были показывать фильм молодого тарабумбийского режиссера с труднопроизносимой фамилией. И потому любители кинематографа и почитатели тарабумбийского таланта осаждали вход во дворец. Уже на ступеньках перед стеклянными дверями стояли черные трагические фигуры, которые никогда не могли договорить до конца фразу. «Нет ли у вас лишнего билетика?» Так как их прерывали словом «нет», как только они успевали произнести «нет ли?». Да и действительно, у половины людей, непрерывным потоком вливающихся во дворец кино, не было не то что лишнего билетика, но и совсем никаких билетиков не было. С решимостью, порожденной отчаянием, они подходили к окошку администратора и с напором говорили. «Здрасте, на Безюкина 2 билета есть?» «Нет», – честно говорили им, – «нет у нас билетов на Безюкина». «Я с вами в смысле на того Безюкина, который от Матырина?» «Не знаем мы никакого Матырина». «И Фридмана не знаете?» – громко изумляется жаждущий, призывая в свидетели этого вопиющего безобразия всех стоящих в вестибюле. «Фридмана знаем, но он уже давно прошел». «Вот мне к нему и надо», – настойчиво говорит поклонник кинематографа, как отечественного, так и тарабумбийского. За руку он держит жену, невесту или просто еле знакомую, как правило, очень высокую, худую, в дубленке и пышной шапке, из-под которой выплывают пережженные перекисью неестественно желтые волосики. Она хлопает гигантского размера глазами и, видать, ничего не соображает. Но как бы там ни было, процентов 30 из настойчивых попадает во дворец кино. И не беда, что им в зале не найдется места, что фильма тарабумбийского режиссера с тропическим именем они не посмотрят. Их влечет во дворец кино совсем другой интерес. В самом помещении Дворца кино людно и накурено. Первое, что бросается в глаза – человек неопределенного возраста в замшевой курточке, который изящным жестом достает пачку Мальборо и, вынув из нее сигарету, закуривает. Если приглядеться внимательнее, то на сигарете явственно проступят знакомые слова – столичные, Ява. Само фойе дворца полно народу. И первый этаж, где вешалки, и второй этаж, где кафе, паркет, масса натыканных повсюду мраморных колонн и гигантский витраж известного тарабумбийского художника с еще более труднопроизносимым именем, чем у режиссера. И нижний, подвальный этаж, где бар, бильярдная и закамуфлированные туалеты. Все это забито народом. Люди стоят компаниями, группами, группочками, поодиночке, фланируют по фойе. Основное заключается в том, чтобы разговаривать как можно громче и делать вид, что тебя ничего не интересует, кроме собеседника. Но на самом деле бдительным оком проверять, приковываешь ли ты внимание населения или нет. Вот идет пара, ему лет 50, ей лет 30. Он в фиолетовом костюме, в седой бороде и галстуке салат. Она в длиннейшем вязаном приспособлении, в оные времена называвшемся пеньюаром, в ресницах длиной в 26-30 мм. И тут гордо, независимо, хорошо идут. Навстречу им движется другая пара. Ему лет 40, ей лет 25. Он в костюме в шотландскую клетку и с трубкой в зубах. Она в розовом платье, безуспешно прикрывающем трусики с кружавчиками и мушкетерских сапогах на босу ногу. «Смотри-ка», – презрительным тоном обращается 30-летняя к 50-летнему. «Я их знаю». Она работает манекенщицей в доме моделей, а он, по-моему, где-то в пушном тресте. Как вырядилась? И что за публика теперь во дворце кино? Безобразие. Зачем их пускают? А теперь прислушаемся к тому, что говорит вторая пара. «Вот умора-то», — говорит девица в сапогах мужчине с трубкой. «Ты знаешь, кто это? Это Цицилия Карловна из салона красоты. Косметолог. Прыщики выдавливает. Ох, умора!» А вырядилась-то, вырядилась. Ох, умора. А муж-то у нее зам старшего калькулятора треста ресторанов и столовых в Коньково-Деревлеве. И как их сюда пускают? Если составить список контингента людей, посещающих дворец кино, выйдет вот что. Первое. Примерно 50% публики – это косметологи, манекенщицы, директора комиссионных магазинов, парикмахеры, портные и другие полезные люди. Остальные же. Второе. Родственники кинематографистов и администрации Дворца кино. Жены, дети, дяди, тети, тещи, внуки, племянники и др. Третье. Друзья и знакомые, шоферы и домработницы косметологов, директоров, портных и др. Четвертое. Друзья и знакомые, шоферы и домработницы родственников кинематографистов и администрации Дворца кино. Пятое. Сами кинематографисты. Примерно 5%. Первые четыре группы независимо проходят по фойе, громко переговариваются, неестественно громко смеются и вообще всячески чувствуют себя в состоянии светской аффектации. Последние же, горемыки-кинематографисты, робко жмутся по углам, рыскают затравленными глазами и чувствуют себя явно неуютно. В двери дворца врывается молодой человек в дикой мохнатой шубе до пят, с глазами полными безудержного веселья. «Сенька!» – кричит ему другой молодой человек в белом френче, явно позаимствованном с картины «Клуб знаменитых капиталов». «Где такую шубу оторвал?» «Коська из Трабамбумбии привез!» – кричит в ответ парень в шубе. Но это вранье. Всю ночь старенькая тетка из обрывков и огрызков траченных молью воротников, муфт и горжеток сшивала Сеньке шубу, которой сегодня он будет поражать знакомых во Дворце кино. По Сеньке и шуба. «Зиновий!» надсадно через головы других людей кричит мужчина в желтом пиджаке и красных ботинках. «Зямка, черт! Сколько лет, сколько зим!» «Вася!» ненатурально изумляется черт Зяма и кидается другу в объятия. Ровно 2 часа назад осветители Вася и Зяма успешно освещали 4-й павильон на студии «Кинофильм». Но во Дворце кино все по-другому. Здесь нужны сильные страсти. В углу за стойкой каждый вечер колдовал кавказского типа молодой человек в грязном фартуке. Он варил кофе. Зрелище это было достойно программы любого цирка Шапито. С необъяснимой ловкостью он держал в руках по 6 джезв сразу, метал их на огонь, с огня на песок, из песка опять на огонь. С обезьянной проворностью насыпал в джезвы сахар и пахучий трабумбийский кофе. Звали его не то Коля, не то Ашот, точно никому не было известно. В описываемый вечер, рассеянно наблюдая за действиями чудо-кофевара, рядом со столиком, попивая кофе, сидели 4 кинематографистов. Их столик был как бы островком бушующим, гудящим и плещущим море представителей разнообразных посторонних профессий. 3 из деятелей уже знакомы читателю. Это Андрей Никитич Сильвестров, Илья Семенович Муровец и герой нашей повести Алеша Петухов, он же Ванадий Штанишко. 4-м был худрук соседнего братского, но конкурирующего объединения «Молодость» Макар Сергеевич Коздалевский, который будет представлен читателю несколько позже. Нет, не горячая любовь к родному дворцу привела сегодня сюда этих уважаемых мастеров. Просто-напросто вышестоящее начальство обязало их присутствовать на торжестве открытия сезона, и они нетерпеливо ожидали начала вечера, чтобы, отсидев в президиуме положенное время, ринуться, сломя голову, в раздевалку, напрочь пренебрегая художественной частью. А Коздалевский, помимо того, должен был еще произнести и вступительную речь. Исключением являлся наш герой, впервые попавший во дворец, и с неподдельным интересом наблюдавший за диковинной публикой. Мимо столика, одетый в строгий темно-серый костюм со скромным одноцветным галстуком, медленно прошел знаменитый французский актер Пьер Гидроль. Мертвой хваткой вцепившись в плечо артиста, на нем висела слабоумная девица, выдававшая себя за переводчицу, известная в околокинематографических кругах под рыбной кличкой Тюлька. Если бы не доброе сердце и авторитет иностранного гостя, ее бы в жизни не пустили на порог дворца, куда, по неоднократным просьбам райотдела милиции и гневным требованиям организаций и частных лиц, вход ей был строго-настрого запрещен. Тюлька, одетая в вывернутую наизнанку болгарскую дубленку с отрезанными рукавами, обливаясь потом и еле передвигаясь на румынских платформах, вынуждала обычно подвижного и энергичного актера плестись черепашьим шагом. Даже о самой примитивной беседе с висячей дамой мечтать не приходилось. Несмотря на учебу в Индязе, из всех иностранных слов слабоумная тюлька твердо знала только сертификат. И то произнести его внятно не могла, вследствие врожденной шепелявости. Глаза артиста были полны тоски и отчаяния, но присущая ему гальская галантность не позволяла отцепиться от девицы и послать ее туда, куда ее частенько слали организации и частные лица на русском языке, значительно более выразительным, чем у несчастного Гидроля. Редчайший случай, когда тюлька поймала человека, а не наоборот, отхлебнув глоток ароматного кофе, сказал Муромец. А ведь хороший парень этот Гидроль, милый, скромный, дисциплинированный и актер прекрасный. А вот связался. Илья Семенович в раздражении плюнул в свою чашку. Между прочим, заметил Сильвестр, с этим Гидролем 4 года назад произошла забавная штука. Если хотите, могу рассказать. Времени до начала еще 1/4 часа. Присутствующие охотно согласились, и Андрей Никитич начал. Рассказ Сильвестрова о парижской моде. Когда приземлившийся вдалеке самолет подкатил к перрону аэропорта Шереметьево, первым по трапу спустился впервые тогда приехавший к нам молодой черноглазый француз, наш нынешний добрый друг и соратник Пьер Гидроль. Он сразу же попал в объятия Сережи Желудкевича. Он у нас, как всем известно, по французским деятелям первый человек. Да и язык знает прекрасно. А с Пьером у него дружба давняя. Он снимал его уже во Франции в одном совместном. Тут же, как положено, вспыхнули блицы, защелкали Феды и Зоркие. И, короче говоря, вся завтрашняя пресса была полностью обеспечена фотографиями трогательной встречи двух знаменитостей. Так как самолет сильно опоздал, времени оставалось в обрез. И наш дорогой гость вместе с Сережей буквально на минутку заехал в гостиницу, чтобы переодеться. И сразу же отправиться на творческую встречу сюда, во дворец, куда еще накануне завезли коробки с его новым фильмом «Дедушки из Рокфора». Пьер быстренько распаковал чемодан и вдруг выдал по-русски знаменитое лаконичное ругательство. Первая фраза, которую он выучил, снимаясь у Желудкевича. Затем перешел на родной французский. «Так я и знал. Спешки Сюзанна не уложила мой черный пиджак. Брюки здесь, а пиджак в Париже висит на стуле, в спальне. Каждый раз то же самое». Желудкевич пытался уговорить своего друга ехать навстречу в дорожном виде, в сером пуловере и заношенных джинсах. Но француз, привыкший к строгому параду торжественных премьер, отказался наотрез. «Есть еще выход», – предложил Желудкевич. «Я быстренько съезжу домой и привезу тебе мой черный пиджак. Между прочим, по материалу вполне подойдет к твоим брюкам. И шит тоже в Париже. Наш друг Сергей любит слегка пофорсить». Пьер, как мы впоследствии с ним работавшие, убедились. Парень пунктуальный, замолился. «Только поскорее, ради бога, осталось всего 1/2 часа до начала». Ровно через 20 минут Желудкевич вернулся в гостиницу со своим черным пиджаком и торжественно надел его на нервничающего гостя. Пиджак пришелся в пору, но только рукава оказались крайне короткими, чуть ли не до локтя. «А, черт с ним, сойдет и так. Прекрасный пиджак», — говорит Пьер, и они оба отправляются на премьеру. Когда французского гостя объявили, и он появился на сцене, весь зал ахнул и загудел. Настолько странно выглядела зарубежная знаменитость. А наша публика, вы знаете, всякого насмотрелась. Но председательствующий на вечере Сережа Желудкевич объяснил публике, что это самый последний крик парижской моды, и, посмеиваясь в кулак, предоставил слово гостю. В общем, встреча прошла прекрасно. Фильм понравился, и растроганный француз в этот же вечер отбыл в Ленинград, предварительно вернув Сергею одолженный пиджак. А наутро и сам Желудкевич уехал в 3-месячную экспедицию снимать свою впоследствии печально знаменитую стриптиху. И этот забавный эпизод с пиджаком совершенно изгладился из его памяти. Но вот в конце декабря Желудкевич с трудом освобождается на 3 дня и прилетает в Москву, чтобы встретить Новый год с Нюсей, своей женой, недавно вернувшейся с балетных гастролей по Дальнему Востоку и полгода не видевшей мужа. За час до начала новогоднего вечера здесь, во дворце, наш уважаемый мэтр, весело насвистывая лейтмотив из стриптихи, одевался перед зеркалом в спальне. Входит Нюся и торжественно объявляет: «Сейчас будет сюрприз». Она приказывает Сергею зажмуриться и что-то на него надевает. И когда супруг открывает глаза и смотрит на себя в зеркало, то обомлевает. На нем красуется его любимый черный пиджак, но с укороченными по локоть рукавами. И как сквозь сон, как он мне потом рассказывал, слышит радостные и возбужденные слова любящей супруги: «Это, милый, наиновейшая парижская мода. Когда я вернулась с гастролей, подруги мне про нее рассказали. Они видели нашего дружочка Пьера во дворце точно в таком же пиджаке. И ты сам еще подтвердил, что это последний крик. И вот я укоротила тебе рукава, чтобы ты выглядел элегантным, красивым и современным. Поблагодари же свою находчивую женушку. Что ты так на меня смотришь?» В общем, Сергей встречал этот Новый год в светло-серой паре. Закончил свой рассказ Сильвестра. «Однако пора двигаться», — сказал Муромец, когда все отсмеялись. «Уже второй звонок». Интересный факт подметил автор. Прямую зависимость между количеством звонков, возвещающих о начале мероприятия, и географическим расположением пункта, где эти мероприятия проводятся. И чем южнее этот пункт, тем большее количество звонков должно прозвучать, чтобы многочисленные, а подчас и не, собравшиеся граждане заняли свои места в зрительном зале. И действительно, в далеком заполярном дворце культуры все 210 человек населения, включая грудных детей, терпеливо ожидает начала концерта задолго до первого звонка. А прозвучавший первый звонок отнюдь не предназначен здесь для призыва в зал. Нет, он просто подтверждает, что несмотря на разбушевавшуюся пургу, долгожданные артисты все-таки прилетели. Воспитанным, дисциплинированным ленинградцам достаточно 2 звонков, чтобы зал филармонии был заполнен до отказа старичками и старушками, придерживающимися моды эпохи Первой мировой войны, и зеленой молодежью, одетой по той же моде. Оркестранты давно на своих местах, настроились по гобойному ля, и сразу же после 3-го звонка все затихает, и в зале вспыхивают аплодисменты, синхронно с появлением высокого элегантного дирижера, уверенно пробирающегося к своему пульту мимо почтительно отодвигающихся скрипачей. Но в Южной Одессе, нервно заливающимся 8-м и 9-м звонками, так и не удается вот уже в течение получаса загнать в зал потомков пикейных жилетов, горячо обсуждающих в фойе последствия энергетического кризиса в Голландии, падение курса иены и скаковые достижения английской принцессы Анны. Москва, как читатель может быть знает, находится несколько южнее Ленинграда, а потому привыкла к своим классическим 3 звонкам. И впрямь, зал дворца после 3-го звонка был уже полон. Незанятыми были, как обычно, 3 первых ряда. Особенности конструкции большого зала таковы, что вследствие крайней изогнутости партера зрители левой половины 1-х 3-х рядов могли со своих мест видеть перед собой исключительно публику правой стороны. Сцена и экран находились вне поля их зрения. То же было и с правосторонними зрителями, без всякого энтузиазма, любовавшимися своими левыми сорядниками. Поэтому-то 1-е ряды пустовали, и только 1 место, крайнее левое в 1-м ряду, было всегда занято. Там, как обычно, сидел косой художник Перерепин. Сложные оптические законы преломления лучей давали ему полную возможность, сидя в кресле лицом к боковому входу и глядя прямо перед собой, видеть все происходящее на сцене. А на сцене происходило вот что. За длинным столом президиума разместился весь цвет отечественного кинематографа. А так как отечественный кинематограф начинал цвести очень поздно, то украшением президиума были в основном лысины, седые шевелюры и многократно перекрашенные за долгую и счастливую жизнь их владелец затейливые парикмахерские конструкции «Видет» и «Старлет». Привычно председательствующий Сильвестров встал, ласково оглядел зал и, терпеливо улыбаясь, ждал, пока найдут свои места, ползающие на коленях между рядами и по ступенькам, опоздавшие. Номера рядов были прибиты к паркету около кресельных ножек, а номера мест красовались на нижней стороне сиденья. Когда шум в зале стих, Андрей Никитич взял в руки микрофон, который в испуге тут же пронзительно заверещал на весь зал, после чего немедленно затих с зажатым горлом, и вместо бархатного баритона Сильвестрова зал услышал только шепот и робкое дыхание. Доброхоты из президиума принялись наперебой щелкать по микрофону ногтями, пока механик в будке не прибавил усиления, доведя щелканье до полнозвучной метрономной четкости. Андрей Никитич, все так же широко и доброжелательно улыбаясь, начал. Дорогие друзья, попросим сказать несколько слов нашего замечательного мастера, сотоварища и любимого коллегу Макара Сергеевича Коздалевского, которому принадлежит высокая честь открытия сегодняшнего закрытия. И Коздалевский медленно и величественно поднялся на трибуну. Автор давно горит нетерпением рассказать уважаемому читателю о Макаре Коздалевском, одном из столпов нашего киноискусства. Внешность. Вальяжный барин, высокий, голубоглазый, с мохнатыми рыже-седыми бровями. Белозубая улыбка, плавные движения. Одет со вкусом, мода современная, без утрировки. Биография. Родился в 1898 году в маленьком местечке на юге страны. В 1973 году пышно справлял 70-летний юбилей. В молодости сменил множество профессий. Был борцом тяжелого и боксером легкого веса. Весов? Теннисистом, художественным гимнастом, штангистом, судьей обычным и спортивным, прокурором, подпольщиком, кондитером, директором банка, мусорщиком, сынным поселенцем. По его словам, за строительство баррикад в 1905 году. Сантехником, пиротехником, ловцом медуз, гравером, поэтом и сапожником одновременно. Диаконом и курильщиком опиума. Все это властно повелевало ему стать знаменитым кинорежиссером, каковым он незамедлительно и сделался. И надо сказать, что именно в этой профессии он преуспел больше всего. То ли заиграли в Макаре Сергеевиче скрытые доселе гены творчества, то ли слепая Фемида, нет, судьба, кажется, по-латыни называется иначе, надо узнать, толкнула его на этот тернистый, но славный путь. Но так или иначе, фильмы, поставленные Коздалевским, имели огромный успех во всем мире и уверенно заняли высокие места в списках лучших картин мирового кинематографа. Казалось бы, живи, твори и радуйся. Но Макара Сергеевича почему-то беспрестанно мучила уверенность, что его недостаточно ценят и любят на родине. Хотя его трилогия «Детство», «Отрочество» и «Юность», поставленная по одному из толстых, давно уже стала всей любимой и почитаемой классикой. И эта неуверенность мастера в своей знаменитости и необходимость ее, знаменитость, подтверждать были настолько велики, что он повсюду таскал за собой милую, тихую и покорную жену Грету, которая по первому сигналу супруга доставала из сумочки затрепанную пачку восторженных писем, адресованных прославленному мастеру, его именитыми иностранными коллегами. И любой, крепко схваченный за пуговицу собеседник, беспомощно озираясь по сторонам, был вынужден в который уже раз слушать в исполнении Греты на разных языках цветистые панегирики Коздалевскому, полученные от его не менее известных итальянских, французских, американских и польских друзей, а потом еще и дословный русский перевод. А в общем, Макар Сергеевич был хорошим, добрым человеком, и действительно талантливым и первоклассным мастером. Так простим же ему эту маленькую слабость. И в заключение, чтобы быть объективным, укажем еще на одну его странную особенность. Когда он произносил публичные речи, хотя об этом потом. Коздалевский медленно и величаво поднялся на трибуну. В первом ряду верная супруга Грета напряглась в ожидании сигнала, пристально наблюдая за каждым движением мужа. Шум в зале постепенно затихал, как бы уводимый звукооператорским микшером к нулевому делению шкалы пульта. «Товарищи, дорогие!» – начал проникновенно Макар Сергеевич. В ответ раздалось ужасающе громкое гудение пароходного гудка, и поднялся страшный ветер, мгновенно сдувший со стола президиума и завертевший в воздухе многочисленные шпаргалки предстоящих приветствий. Графин на трибуне покрылся изморозью, а цветы в вазах мгновенно, как в мультфильмах, поникли головкой. «Выключите кондиционер!» – кричали опытные аборигены. «Каждый раз одно и то же!» Возня с ликвидацией гудения и холода продолжалась минут 10, в течение которых Коздалевский, не сходя с трибуны, продолжал свое, немое для всех, выступление. А когда работа вскоре остановленного кондиционера внезапно прекратилась, поюживающаяся от мороза публика услышала, наконец, пламенную речь Коздалевского, включившуюся на полуфразе. «Нам, старикам, долгие годы, насыщенные грандиозными событиями, довелось прожить нашему поколению и отдавать все наше творчество, все наши силы любимому искусству. Но ничто не вечно под луной, как не раз говорил мне мой великий итальянский друг и коллега Ванино Ванини. И скоро уже настанет время передать нашу творческую эстафету вам, молодым». Коздалевский резко выбросил в сторону зала руку с указующим перстом, замолк и по-памятниковски застыл на трибуне. И теперь, дорогой читатель, самое время поведать вам о той странной его особенности, о которой автор намекал несколько абзацев назад. Дело в том, что Макар Сергеевич обладал очень редкой, пока еще не изученной наукой анатомической аномалии. Головной мозг в районе затылка заканчивался у него сплетенный из нервных волокон петлей, а у спинного мозга был небольшой крючок из той же ткани, цепляющийся за петлю головного, и благодаря передающимся нервным импульсам оба мозга объединялись в одно мыслящее целое. Но стоило обладателю этой уникальной конструкции сделать резкое движение, как плохо державшийся крючок соскакивал с петли, и все, что Коздалевский говорил в дальнейшем, было основано на размышлениях исключительно спинного мозга. Потом, когда нервное напряжение по окончании речи спадало, расслабившаяся мускулатура затылка и шеи возвращала крючок обратно на свое место в петлю, и оба мозга восстанавливали свою совместную деятельность. Поэтому не удивляйтесь, дорогой читатель, если какие-то места в выступлении Макара Сергеевича покажутся вам несколько непривычными. Постояв с минуту в эффектной позе, Коздалевский продолжал. И вот, дорогие друзья, мы видим, что применение пчелиного яда при сильных приступах радикулита себя не оправдало. В связи с этим мне хочется процитировать вам одно письмо, полученное мной от моего давнего друга, всемирно известного Джека Спенсера. Грета, будь добра, письмо номер 109. И пока Грета выходит на сцену и, став рядом с мужем на трибуне, читает по-английски загодя заготовленное письмо великого комика, а Коздалевский вдохновенно переводит его на русский под нервное покашливание Сильвестрова, спешим сообщить читателю, что Джек Спенсер действительно был давним и близким другом Макара Сергеевича и вел с ним многолетнюю переписку, неизменно восхищаясь талантливыми работами своего советского коллеги. Публика, в которой уже раз слушавшая письмо, сидела тихо, уважая и Коздалевского, и Спенсера, и зная удивительные свойства обоих мозгов оратора. «Ну так вот, мои дорогие», – продолжал Макар Сергеевич по окончании чтения письма. «Ведь малейшее изменение торговой конъюнктуры в Моздоке, как вы видите, немедленно приведет на Филиппины экономическую разруху. Тем более, что здание общежития главконсерва на Солянке должно быть заселено не позднее 14 сентября. Кому же, как не нам, кинематографистам, учитывая то, что механическое перенесение системы Станиславского в среду маржи, любителей купаться в проруби, не даст тех результатов, на которые рассчитывали сотрудники детского мира, продавая раннюю черешню в канистрах. Но это не должно нас остановить. Победное шествие нашего кинематографа по экранам мира должно вдохновить всех нас, работников трикотажной промышленности, на выпуск еще более качественных ключей для автомобильного зажигания, несмотря на эпидемию золотухи на Южном Урале. И особенно на вас, на молодежи, лежит эта высокая миссия. Коздалевский опять выбросил вперед руку с указывающим перстом и повторно застыл. Нервные клеточки поуспокоились, шейная мускулатура ослабла, и спинной крючок привычно зацепился за головную петлю. Все пришло в норму. «И таким образом, друзья, – продолжал Коздалевский, с удовольствием оправдав высказанное мне доверие по открытию закрытия дворца, — я желаю всем вам интересно, полноценно и весело провести сегодняшний вечер. Спасибо за внимание». После чего удалился с трибуны так же величаво, как пришел, под почтительные аплодисменты привыкшего ко всему зрительного зала. «На этом, золотые мои, — широко улыбаясь, сказал Сильвестров, — на этом торжественную часть мы заканчиваем. Позвольте теперь огласить дальнейшую программу вечера, которая состоится после перерыва. Мы начинаем с творческой встречи с заслуженной артисткой Татьяной Лариной, затем вкусовое кино, возможности и перспективы. Сообщение сделает изобретатель Марк Аврельевич Демисазонов. Потом мы покажем три научно-популярных фильма заслуженного деятеля романа Марципана: «Искусство лаков», «Зигзаг у дачи» и «Сравнительная динамика скорости сокращения молочных желез полевых мышей в разные периоды беременности». Вечер завершится демонстрацией цветного художественного фильма итало-тарамбубийского производства «Если бы на всех тротуарах Валенсии валялась шелуха от подсолнуха, шоферы грузовиков умерли бы от смеха, не правда ли?» Фильм пойдет в черно-белом варианте, так как он нами не приобретен, а за одну ночь на кинофильме не успели сделать на память цветную копию. Как видите, программа разнообразная и большая. А пока малость отдохните. Володей Штанишко, извините, Владимир Блоховещенский, Алексей Петухов, неторопливо прогуливался между фиолетовыми костюмами, замшевыми куртками и бесчисленными мини и макси, с интересом разглядывая чудную публику и рассеянно здороваясь с неизвестными личностями, очевидно, киноработниками. Одна только, чем-то смутно знакомая, уродливая блондинка с обезьянной челюстью и в клетчатом панче и смазанных мужицких сапогах при встрече громко и удивленно воскликнула: «Вова!» — что, очевидно, было ласкательным адвонате. Но когда Алексей обернулся, чтобы взглянуть еще раз на девицу, ее уже не было. Толпа манекенщиц, шоферов, домработниц и завмагов закрыла ее своими разнообразными одеяниями. Полупустой во время торжественного заседания зал теперь был набит до отказа. Заполнившая его публика бесцеремонно побросала на пол с кресел беленькие бумажки, означавшие «занято». На месте Алексея сидел какой-то золотозубый толстяк. Не желая вступать в пререкания, Алексей, оглядываясь в поисках пристанища, заметил, что весь шестой ряд пустует. Он был огорожен толстым витым шнуром. Это были места для президиума. И пустовал он вполне закономерно. Кинематографисты, отсидев свое на торжественном открытии и закрытии, немедленно сбежали из дворца. Приветливо кивнув билетерше, охранительнице почетных мест, в ответ на уважительное «Здравствуйте, Ванадий Велимирович, милости просим», Алексей сел в центре ряда. На эстраду вышел дежурный член совета, режиссер Припоганов, и скрипучим голосом известил публику о начале художественной части. В зале медленно погас свет. Включилась кинопроекция, и на фоне освещенного экрана огромный силуэт Припоганова неторопливо удалился за кулисы, таща за собой микрофон. На экране появилось мутное, сильно поцарапанное изображение, явно одолженное в Госфильмофонде. Какой-то здоровяк в распахнутых бобрах и в боярской шапке, точно как на кустодиевском портрете Шаляпина, только с окладистой, неуклюже приклеенной бородой, заботливо подсаживал в извозящие сани миниатюрную курносую девицу в беличьей шубке. Сам сел рядом, запахнул медвежью полость, стукнул кучера по шее, крикнул, очевидно, пошел. Фильм был немой. и заморенная лошадка мелко затрусила по аптекарской смеси ваты с бертолетовой солью, изображавшей январский снег, поскольку в те давние времена, как, впрочем, и сейчас, вся зимняя натура снималась обязательно в разгар лета. Сани выехали из кадра. Перед зрителями замелькал рыжий замызганный ракорд с чернильными пометками. И в зале опять зажегся полный свет. Раздался хорошо поставленный радиоголос. Вы сейчас видели отрывок из художественного фильма «Довольно простоты», поставленного в 1924 году на киностудии «Между тем фильм» нашим старейшим режиссером О. Горио по одноименной пьесе Островского «На всякого мудреца». Главную роль в этой картине играла наша замечательная мастер, заслуженная артистка Татьяна Ларина. К сожалению, ни остальные фрагменты извиденного вами фильма, ни другие картины с участием Лариной в архивах не сохранились. Но зато сейчас вам предстоит радость встречи непосредственно с самой артисткой. Снова погас свет, и когда он через минуту вновь вспыхнул, публика обнаружила на эстраде венгерскую, кресло-кровать, обитую, дешевеньким репсиком. Маленькая симпатичная старушка, закутанная в цветастую цыганскую шаль и совершенно утонувшая в необъятных просторах, популярной в однокомнатных квартирах мебели, дождалась, пока почему-то низко пригибаясь, убежал с эстрады вновь притащивший микрофон служитель и попробовала встать. Однако худенькие ее ножки оказались плохим противовесом, и, сделав несколько попыток, старушка бессильно опустилась в кресло и закрыла глаза. Казалось, она заснула. Возможно, это не только казалось. Поначалу публика несколько минут забеспокоилась. Больно уж неподвижно сидела Ларина. Тут на сцену деловым шагом вышел дежурный член совета Припоганов. Слегка потряс артистку за плечо, помог ей подняться с кресла, подвел к микрофону и с достоинством удалился. Старушка стояла, неуверенно покачиваясь, и печально смотрела в зал. Наконец, путая в висюльках шали, она зашарила в складках старомодной черной ситцевой юбки, вытащила оттуда два огромных медных клипса с цветными стекляшками, прикрепила их к ушам, подбочинилась и, поднеся вторую руку ко лбу, как бы силясь что-то вспомнить, начала тихим приятным баритоном. Поздно уже было, 11:12, и все мы собирались спать ложиться, как вдруг к нам в ворота постучали. Жили мы тогда на Садовой. Бежит ко мне Лукерья, кричит: «Ступай, Таня, гости приехали, слушать хотят». А я только косу расплела и повязала белым платком. Такой и выскочила. А в зале у нас четверо приехало. Трое знакомых: Голохвастов, Протасьев господин и Павел Воинович на щеке. Нахально пробравшаяся во время демонстрации киноотрывка в привилегированный ряд тюлька шепнула мрачному от усталости и беспрестанных унижений Пьеру Гидролю: «Послушай, Петя, она про господ рассказывает, про дореволюцию». И громко икнув, испуганно замолкла. А с ними еще один, небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой, заученно продолжала бубнить Ларина. И только он меня увидел, так и помер со смеху. Зубы-то белые, большие, так и сверкают. Показывает на меня господам: «Поваренок, поваренок». А на мне точно, платье красно-ситцевое было, и платок белый на голове, колпаком, как у поваров. Засмеялась и я, только он мне очень некрасив показался. А Павел Войнович Нащекин говорит ему: «А вот Пушкин, послушай, как этот поваренок поет». И главный романс у меня был: друг милый, сдалека поспеши». Тут старушка прервала свое повествование и начала делать какие-то странные манящие знаки в сторону кулис. Никто не появился. Досадливо махнув рукой, она вдруг с неожиданной силой выдернула из стойки испуганно заверещавший микрофон и, мелко семеня взад и вперед вдоль эстрады, запела тихим голоском, несколько пренебрегая характерными интонациями старинной цыганской песни: друг милый, сдалека поспеши». В середине второго куплета из-за кулис, как пуля, выскочил чернокудрый, огнеглазый цыган с гитарой. с трудом дожевывая торчащую изо рта колбасу твердого копчения и, очевидно, чувствуя себя виноватым за опоздание, он, не решаясь выйти на авансцену, прислонился к экрану и принялся лихорадочно подбирать аккомпанемент к романсу, никак не попадая в неустойчивые интонации артистки. Так и не найдя нужной тональности, цыган глупо улыбнулся и сразу исчез с эстрады. Между тем Ларина кончила петь и, тяжело дыша, плюхнулась в кресло-кровать, глубоко задумалась, погруженная, очевидно, в сладкие воспоминания молодости. В зале царила благоговейная тишина. Уж на что была в нем малопросвещенная публика, но такое... И вдруг из задних рядов раздался прерывающийся от волнения и почтительного восторга негромкий, но ясный девичий голос. «Она видела Пушкина!» Зал мгновенно взорвался шквалом аплодисментов. Появившийся на эстраде с недовольной миной Припоганов опять помог подняться старушке из кресла кровати, и артистка, не то кланяясь, не то валясь на пол, поддерживаемая дежурным членом, просеменила за кулисы. Зал продолжал бушевать. И никто не расслышал заглушенный бурными проявлениями восторга голос радиоведущего. Артистка Ларина исполнила воспоминания цыганки Тани из книги Вересаева «Пушкин в жизни». «Переходим к следующему разделу нашего вечера», продолжал все тот же бесстрастный радиоголос, когда волнение, аплодисменты и возбужденный говор публики, вызванный встречей с современницей великого поэта, несколько поулеглись. Позвольте представить вам деятеля науки и техники Марка Аврелиевича Демисазонова. Он расскажет о своем новом изобретении. Изобретатель, высоченный худой брюнет с проседью в темных очках, важно вышагивая на негнущихся ногах, остановился в центре эстрады и, ожидая аплодисментов, слегка помедлил. Но публика молчала, обессиленная волнением встречи с Лариной. Тогда Демисазонов, подавив честолюбие, начал размеренным голосом. Голосом привычного лектора из общества знания. На заре кинематографа, как вы знаете, в восприятии фильмов участвовало только одно из человеческих чувств – зрение. С появлением звукового кино к нему прибавился еще и слух. Несколько лет назад в комплекс восприятий вошло также и обоняние. Оборотистые западные дельцы стали ради дешевой сенсации насыщать воздух в кинематографах запахами, соответствующими местам экранного действия, ароматами хвойного леса, морских просторов, цирковых конюшен. Мы с группой инженеров-энтузиастов и с представителями работников пищевой промышленности после длительных экспериментов нашли метод, дающий возможность использовать при просмотре фильмов еще и четвертое человеческое чувство – вкус. На экране проецируется изображение различных продуктов питания. Зритель, подойдя к экрану, пропитанному специальным химическим составом, должен лизнуть изображение, после чего немедленно почувствует вкус той или иной демонстрируемой пищи – селедки, лука, картошки, брынзы и так далее. Пока мой метод пригоден только для домашних установок или для закрытых показов, продолжал Демисазонов. Но впоследствии, я надеюсь, он будет применяться и в обычных кинотеатрах, особенно при демонстрации тех фильмов, где вкуса как раз и не хватает. А теперь, дорогие друзья, не желая утомлять вас техническими подробностями и учитывая, что вы все с нетерпением ждете заграничного фильма, я позволю себе представить на ваш строгий суд наше любимое детище, плод многолетней работы, вкусовое кино. Зал погрузился в темноту, и на экране появился цветной натюрморт. Колченогий закусочный столик, на котором были аккуратно расставлены холодные закуски. Сыр, ветчина, любительская колбаса, открытая коробка шпрот. В центре стола красовалась бутылка экстры, а рядом, в небольшой лужице, стояла доверху наполненная, явно пролившаяся, граненная стопка. Изображение было очень четким и крайне соблазнительным. Зал весьма оживился, как обычно бывает всегда, когда на экране крупным планом показывают съестное, а тем более спиртные напитки. Когда же публика слегка успокоилась, Демисазонов тоном эстрадного фокусника возвестил: «Прошу желающих из публики подняться ко мне». Первая рванулась со своего места слабоумная тюлька, но была решительно схвачена за вывернутую дубленку Пьером, совершенно не желающим падения дополнительного позора на свою многострадальную голову. Несколько человек встали со своих мест, но всех опередил артист Ратмир Домодедов, несмотря на солидный вес, легко вскочивший на эстраду. Зал приветствовал популярного комика смехом и поощрительными выкриками. «Прошу продегустировать», – радушно пригласил Демисазонов, показывая на чуть подергивающееся изображение. «С чего начнем?» Домодедов немедленно показал грязным пальцем на экстру и тут же привычно попытался ее ухватить, совершенно забыв о нематериальности бутылочного существования. «Нет, нет, так не получится», – поправил доброхота изобретатель. «Единственный путь – лизнуть лужицу». Домодедов, вывалив толстый белый язык, нерешительно приблизился к изображению и вопросительно посмотрел на изобретателя. «Смелее, лежите!» – гипнотизерским голосом приказал тот. Домодедов робко лизнул полотно вместе, ткнутым длинной указкой Демисазонова. Потом еще и еще, явно собираясь перейти на собачье лакание, но был решительно оттянут за полу изобретателем. Затем Домодедов медленно повернулся к залу и, широко улыбнувшись, торжественно заявил: «Она родная!» После чего кинулся суетливо вылизывать без разбора изображение всех экранных закусок, ожесточенно лозя языком по шершавому полотну. Наконец, видимо насытившись, популярный комик, удовлетворенно похлопывая себя по животу, спустился в зал. Эстраду стали осаждать новые многочисленные желающие, явно изголодавшиеся во время долгого вечера. Началась давка. «Товарищи, товарищи!» – заскрипел вновь появившийся на сцене Припоганов. «Осадите назад. Через 5 минут состоится повторная демонстрация вкусового кино в малом зале. Сейчас там кончает пропитывать экран». После этого добрая половина зрителей торопливо выбежала из помещения. Показанные затем научно-популярные фильмы были встречены довольно прохладно, так как публика действительно ждала заграничного шедевра. Да и фильмы, по правде говоря, были далеко не ах. В молочных железах полевых мышей никто ничего не понял, давясь от зевоты при появлении бесконечных схем и чертежей. Картина «Зигзаг удачи» оказалась обычным орудовским середняком, а искусство лака также не вызвало энтузиазма, хотя читателю, возможно, будет небезынтересно узнать несколько необычную историю создания последнего фильма. Режиссер Марк Цепан, получив задание студии, уехал на 3 месяца в экспедицию, чтобы на месте выбрать и снять огневые пляски и мелодичные песни лака, небольшой национальной группы, живущей в Дагестане. И только когда фильм был закончен, узнал, что произошла ошибка, и ехать надо было не в Дагестан, а вовсе в Федоскино и Палих, чтобы запечатлеть на пленке благородное искусство народных умельцев. Директор студии схлопотал выговор, но картину, хочешь не хочешь, пришлось засчитать как сданную товарную единицу, хотя заказчики напрочь отказались от жизнерадостного лакского искусства. Картина была ими заказана к какому-то юбилею. Перед просмотром итало-тарабумбийского фильма зал опять начал наполняться. Ведь в обзорной статье газеты «Культура и быт» картина эта попала в категорию киномакулатуры, проповедующей секс и насилие. И пока дегустаторы вкусового кино, вдоволь нализавшись и еле ворочая распухшими и пыльными языками, ползком разыскивают свои покинутые, обозначенные бумажными обрывками места, мы позволим себе процитировать относящийся к этому фильму отрывок из упомянутой выше статьи «В культуре и быте». Сюжет фильма весьма незатейлив. Одна падшая женщина, ее роль играет гениальная Петрула Петрулли, падала все ниже и ниже, как обычно бывает при капитализме, и упала на самый низ. Бедный тарабумбийский золотопромышленник, это лучшая роль в кино великого Луиза Луизи, увидев ее на дне, старается вытащить несчастную наверх и поставить на ноги. Сицилийский бандит Марко Марки, шедевр артиста Марио Маруси, задумал убить золотопромышленника, думая, что этим восстановит социальную справедливость. Но сестра второго мужа свекрови героини, падавшая вместе с ней, извещает о заговоре молодого дегустатора Абрама Абрами. Дегустатор ездит по всей стране на велосипеде в поисках правды и справедливости, но не может никак найти. В том обществе этого нет. В это время золотопромышленник разоряется благодаря девальвации тромбобийского нереала и поступает продавцом в игрушечный магазин. Обычная трагедия маленького человека на Западе. Этого всего не может вынести Петрулли. Она стреляется, но пуля пролетает мимо и попадает в огромную цистерну с культурой особого вида бактерий свинки, уничтожающей все живое. И тут режиссер, якобы борясь с мещанской моралью Запада, начинает фильм сценами, изображающими гибель человечества, сценами, полными извращенного секса и неприкрытого садизма. Ясно, читатель? Не пропустите же очередного закрытого показа этого шедевра. Расходящаяся толпа, наконец, густо стекла по бесконечным переходам и лестницам в нижний вестибюль. И тут только Петухову удалось, наконец, услышать несколько высказываний о показанных фильмах. Правда, терминология оценок была явно связана с профессией собеседников. Да, ладно, скроен фильм, хотя любовная линия и шита белыми нитками. Бытовая подкладка сильно выпирает. Героиня одета с иголочки, но герой не современен. Кто же сейчас носит узкие лацканы? Нельзя же всех персонажей стричь под одну гребенку. Тяп-ляп и, пожалуйста, бриться. Шедевральный опус. Во дают, верно, леди? Железно, сила. От обилия впечатлений и невероятной продолжительности вечера у Алексея сильно разболелась голова. И он, овиваемый теплым ветерком, неторопливо шел пешком к себе в Петрополь, по тихой ночной Москве, спокойно уснувший еще ранним вечером по традиции последних лет. И не замечал он, завороженный калейдоскопически сменяющимися образами только что виденных и слышанных чудес, что, отставая шагов на 20, за ним, тихо и неотступно, следовала молодая обезьяно-челюстная блондинка в клетчатом понче и смазанных мужских сапогах. Та самая, которая при встрече в фойе дворца громко вскрикнула «Вова!», что очевидно было ласкательным от Ванадия, как тогда подумал наш герой. Интермеццо 2. Не наткнувшись ни на один выводок, Ванадий дошел наконец до новых сечек. От свежих золотисто-белых щепок, грудами лежавших около ярко-влажных пней, веяло особым, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, таинственно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево. Долго не находил он никакой дичи. Наконец, из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Ванадий ударил. Он перевернулся на воздухе и упал. Продолжение 2. Эх, Никита Владимирович, дорогой, кого вы хотели разыграть? Это же опять коллаж. Не далее, как вчера, я проверял уроки своего младшенького и прочел в хрестоматии присланный вами нынче отрывок. Это же из записок охотника, точнее, из рассказа «Хорь и Калиныч». У них это сейчас в классе проходит. И я рад был познакомиться, хотя бы вкратце, с шедевром русской классической прозы. Ладно, продолжайте использовать коллажный прием. Тем более, что в этом случае разрешение автора, как вы понимаете, не требуется, хотя вы и перевели повествование из первого лица в третье и вставили несуществующее у Тургенева имя вашего героя. Кстати, послали ли вы письмо мистеру Хемингуэю касаемо включения его фрагмента в ваш роман? И еще одно замечание. Действие у вас происходит в июне, когда всякая охота запрещена. Да и рыбная ловля тоже. Прямо и не знаю, что делать с вашим судаком в первом интермеце. Сварить его под польским соусом, что ли? Шутка. Жалко, что не были у меня на торжестве. Было очень славно. Читали вслух стихи Алексея Ремаркова и несколько отрывков из Ивана Певцова. Всем очень понравилось. Жму руку и желаю успехов в труде и счастья в личной жизни. С уважением, ваш редактор И. Иванов. Приложение 3. Уважаемый Иван Иванович. Вы угадали. Действительно, это отрывок из записок охотника. Только не из Харя и Калиныча, а из Касьяна с красивой мечей. Насчет судака и коростыля в июне. Ведь ездит же Чичиков летом в санях. Это, если помните, один из персонажей «Мертвых душ». И прыгает же Терек как львица с косматой гривой на хребте, это из Лермонтова, который в торопях забыл, что у львиц грив не бывает. Так что оставим у меня все по-прежнему. Ведь надо же дать впоследствии пищу дотошным критикам буквоеда. Касаемо Хемингуэя. По некоторым соображениям, о которых долго говорить, я вынужден воздержаться от письма к нему. Уверен, что тут никакой неловкости не произойдет. Неловкость может быть, если я ему напишу. Теперь о нашем последнем личном разговоре. Вы и ваши коллеги упрекали меня в том, что основные персонажи, Петухов и Штанишка, получаются у меня безликими, лишены характеров и индивидуальных черт. Упрек касаемо Штанишка я отметаю. Как вы заметили, он пока что начисто выведен из игры, спокойно охотится в непоказанное время и ловит запрещенных судаков. Что же касается Петухова, то автор отнюдь не задавался целью сделать из него яркую, характерную, выпуклую фигуру. Автору он нужен только как связующий элемент, своего рода желатин для холодца, чтобы показать ряд картинок из жизни и деятельности наших славных кинематографистов, характеры и поступки которых автор пытался обрисовать подчас зло, а подчас и вполне добродушно. А чтобы эти картинки время от времени, как диапроекторы, сменяли друг друга, необходим был как бы маленький моторчик. Это и есть мой Петухов. Двигатель, как вы справедливо заметили, почти бессловесный и безликий. Хотя, впрочем, кое-какие черты его характера обнаружатся очевидно в будущем, равно как и Штанишка не будет бесконечно ловить и стрелять, а также займет своевременно скромное, но достойное место, где-то, правда, в дальнейшем. Искренне сожалею, что не смог посетить ваше торжество. С удовольствием бы послушал отрывки из Певцова. Я очень ценю этого писателя. Все его романы стоят у меня в книжном шкафу на почетном месте, между Аверченко и Ардовым. Про Алексея Ремаркова и не говорю. Я от него без ума. Крепко жму вашу руку и желаю счастья в труде и успехов в личной жизни. Ваш Никита Богословский. Объявление. Приложение к газете «Вечерний звон» за 20 июня. Убежало млекопитающее. В районе КСТ кинофильм. Покер, жест, мех, голов, форм, трубк, пуш, хв, клич, Севастьян. Животно не съедб, прошу, верн, за весьма небольш, но вознагр. Зв, люб, вр, тел, 227-48-40, спрос, марф или март. Сообщение. Газета «Вечерний звон» за 21 июня. Не ждали. Любопытный случай произошел вчера у нас в столице. Заведующий складом межведомственной базы Мосутильсырья товарищ А.А. Беронов занимался своими обычными ежедневными делами. Принимал очередную партию бумажной макулатуры тиража альманаха «Час поэзии». Вдруг дверь в склад с треском распахнулась, и на пороге появилось странное животное, метра полтора длиной, заросшая густым серо-черным мехом, с длинным пушистым хвостом, с головой, вытянутой трубой. Животное встало на задние лапы, подошло к кипе запакованных альманахов, обнюхало их и, презрительно фыркнув, медленно направилось к группе застывших в испуге работников склада. Первым пришел в себя Т. Беронов. «Лови его за хвост, Севастьян!» приказал он стоявшему поодаль зав. Отделом поэзии склада ТОВ С. Безуглову. Не успел тот двинуться с места, как, услышав последнее слово зав. Складом, животное вздрогнуло, опустилось на все четыре лапы, во весь опор кинулось к Т. Беронову и, громко мыча, принялось облизывать его лицо длинным, тонким и липким языком, явно проявляя восторг и дружеские чувства. Тем временем была вызвана милиция, и незваный гость, оказавшийся вполне добродушным и ручным, был доставлен в 617-е отделение, где и поместился комфортабельно в одиночной камере. Прибывшие консультанты из московского зоопарка тут же установили, что задержанное животное является никем иным, как настоящим муравьедом. А.А. Беронов за проявленное хладнокровие, находчивость и мужество премирована редакцией «Час поэзии» месячной путевкой в Дом творчества Переправкина. Корреспондент В.З. связался с директором зоопарка Т. Йоловым. Вот что тот рассказал. Появление представителей семейства муравьедов в наших широтах явление довольно редкое, так как они водятся исключительно в Южной Америке. Можно предположить, что животное незаметно залезло на какой-нибудь из теплоходов, швартовавшихся в одном из южноамериканских портов, и совершило морское путешествие, спрятавшись в укромном уголке. Так как муравьед может обходиться без пищи довольно долго, то эта версия представляется мне вполне вероятной. Затем, по прибытии в порт назначения, животное тайно ускользнуло с теплохода и, минуя таможенную и паспортную проверку, проделало долгий путь до Москвы, частично пешком, а частично прицепляясь к бортам попутных грузовиков, время от времени разоряя для утоления голода попадающиеся на его пути лесные муравейники. Я надеюсь, что это редкое животное сможет существенно пополнить собой дружную семью московских муравьедов, последний из которых на днях скончался от тромбофлебита. Посетите зоопарк. Он открыт ежедневно с 10 до 19 часов. Работают буфеты. Подпись А. Булонский лес. Письмо в редакцию. Газета «Вечерний звон» от 22 июня. Позвольте мне через посредство вашей газеты от души поблагодарить все организации и частных лиц, принявших участие в отлове и церемонии возвращения мне горячо любимого муравьеда Севастьяна, состоявшейся вчера в помещении второго просмотрового зала студии «Кинофильм» Д. Ломанческий.